Дом для души. Тело для души, как дом для хозяина. В каждом доме свой индивидуальный мир и особая атмосфера. Здесь все соответствует желаниям живущего в нем человека. Дом приходится строить заново, когда он разваливается и становится негодным для проживания. Чтобы построить новое жилище, нужны деньги, а чтобы получить новое рождение, нужен запас кармы. Большое количество хорошей кармы обеспечивает человеку богатых родителей и способность выгодно использовать унаследованные богатства, а также предполагает наличие различных талантов. Плохая карма означает рождение в бедности, дурной характер, отсутствие высокого интеллекта, внешней привлекательности и тому подобное. Она делает нас неудачниками. Смешанная карма содержит в себе прямо противоположные вещи. Например, человек рождается у бедных родителей, но имеет врожденный талант и разум, с помощью которых сам быстро становится известным и богатым. Или наоборот, рождается в богатой семье, но ему явно недостает способностей, и он терпит полную неудачу в жизни. Много домов строится, но мы, живя в старой квартире, можем и не знать, какой дом строится для нас. Однако он точно строится, потому что деньги, то есть карму, на его строительство платим именно мы. Так правительство строит дороги в городах, взимая с нас налоги. Мы можем и не знать о том, каким образом связаны между собой наша работа, к примеру, в магазине, и строительство дорог в городе. Тем не менее, мы отдаем свои деньги на строительство дорог, на оборону страны, в пенсионный фонд. Будущее – это то, что с нами обязательно произойдет, потому что мы его уже оплатили. Можно сказать, что будущее есть не что иное, как точное предопределение. Как сказано в известном произведении Михаила Булгакова, заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. Порой очень трудно понять, какое отношение имеет подсолнечное масло к несостоявшемуся заседанию. Точно так же человеку сложно разобраться в тонких законах реинкарнации, переселения души в новое тело. Новые тела создаются ежесекундно, в огромных количествах, и все они неизбежно подвергаются разрушению. Это и есть предопределенное вечное скитание живой души в мире мертвой материи. Энергия души, использованная в настоящий момент, предопределяет будущее. Если будущее человека мрачно, то это означает, что энергия души была украдена иллюзией жадности, похоти и гнева. Так происходит, когда человек пытается господствовать над законами природы. Всевышний Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, сделанной из материальной энергии. Бхагавад-гита 18.61. Управлять материей может только высший разум. Когда-то люди не понимали причины многих болезней. Они просто считали, что болезнь – это Божье наказание. Но вооружившись микроскопом, человечество стало изучать поведение микробов в организме человека. В результате научных исследований выяснилось, что одни бактерии очень полезны для жизни, а другие микросущества являются причиной тяжелых заболеваний. В этой связи можно вспомнить бич нашего времени – банальный грипп. До сих пор большинство людей считает, что его вызывает какой-то весьма разумный и ловкий вирус, который способен приспосабливаться к попыткам ученых обезвредить его. Прогрессируя, невидимый вирус гриппа продолжает регулярно атаковать мир людей, а несчастному человечеству приходится лишь обороняться и искать новые формы защиты. Так и не победив ни одной болезни, не справившись ни с одним безмозглым микробом, люди возвращаются к корням и, как в давние времена, начинают думать, что болезнь – это наказание свыше за наши грехи. человек снова приходит к ненаучному пониманию мира. Почему он не может понять причину всех болезней, тайну старения или смерти? Почему он должен рождаться в этом мире таким болезненным способом? Почему бы ему не размножаться почкованием или не отрастать на ветвях деревьев? Этого человек пока не способен понять, потому что он сам рожденный, стареющий и умирающий, и у него нет возможности выйти за пределы круга самсары и посмотреть на эти явления со стороны. Взгляд со стороны. Как-то один человек, услышав размышления о душе, стал возмущаться и уверенно сказал, что после смерти нет ничего. «Чего нет?» — спросил я его. «Ничего нет!» — отрезал он. «А куда все исчезает?» «Все остается на месте, просто я исчезаю!» — объяснял он. «Но если все остается на месте, то покажи, куда ты исчезаешь, в какое место?» «Тело уходит в землю и разлагается». «Верно. А в какое место попадает твой ум, твоя прожитая жизнь?» «Ни в какое место. В пустоту», — наконец определил он. «А где находится эта пустота?» — настаивал я. «Нигде!» «Правильно», — пытался поймать я его. «Пустоты нигде нет. Что такое пустота?» «Пустота — это тьма, когда нет ничего», — объяснял человек. «Ты говоришь тьма, но тьма тоже должна где-то существовать. Ты не можешь представить и понять пустоту, потому что любое понимание — это уже не пустота. Пустота существует лишь как состояние ума, когда человек либо не воспринимает ничего, либо ничего не хочет воспринимать». «И действительно, где вы видели пустоту в природе?» «Природа полна разнообразия, а пустота существует лишь теоретически. И мы пользуемся этой теорией, когда не можем что-то объяснить. Если что-то выходит за рамки нашего восприятия и представления, мы называем это пустотой или чем-то несуществующим. Если вы закрыли руками глаза и вам стало темно, это не значит, что вокруг ничего нет. Просто тьма покрыла ваши глаза. Обезьяна, на которую нападает тигр, также закрывает глаза. Ей кажется, что тигра больше нет». Человек обычно не хочет видеть окружающий мир, когда сильно разочарован, страдает или ожидает сурового наказания. Значит, этот человек, говоривший о пустоте, был не слишком счастлив. Он так страдал, что предпочитал попасть в пустоту, чем родиться снова в мире страданий. Пока нас преследуют страдания, мы не можем понять смысл своей жизни. Разве смысл заключается в страданиях? Если это так, то лучше действительно исчезнуть и кануть в пустоту навеки. Смысл жизни в том, чтобы обрести подлинное счастье. Ради этого можно терпеть страдания. Но для того, чтобы узнать о высшем счастье, человеку нужно прожить много жизней, или хотя бы одну, по-человечески. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Бхагавад-гита 2.22. Так же, как жизнь может войти в физическое тело, так же она может и выйти из него.